Это была триумфальная победа Алексея I. Законность его притязаний была установлена неоспоримо и бесповоротно. Но именно Антиохия, жемчужина Малой Азии, стала предметом его особой гордости и славы. Для рыцарей-участников первого крестового похода кульминацией экспедиции явилось взятие Иерусалима в 1099 году. Для императора Алексея I кульминация наступила 9 годами позже с подписанием Девольского договора. Армия крестоносцев помогла Византии вернуть Никею и побережье Малой Азии. Однако именно договор с Боэмундом стал символом верности выбранной императором политики обращения за помощью к Западу. Он оправдал и ее, и само его пребывание у власти. И все же, по сути, успех Алексея I выглядел уже не таким бесспорным. Его репутация на Западе после похода крестоносцев на Иерусалим сильно пострадала. Конечно, среди них было много таких, кто по-прежнему с уважением относился к императору, и роскошный прием, устроенный Роберту Фландерскому и Роберту Нормандскому, когда они проезжали через Константинополь по пути на родину из Иерусалима, был призван оставить у них благоприятное впечатление о Византии. Кроме того, Алексей I следил за тем, чтобы рыцари, попавших в плен к мусульманам, выкупали, а к уцелевшим в злосчастной экспедиции 1101 года относились с максимальным великодушием. Тем не менее, в двух самых ранних письменных хрониках о крестовом походе образ императора был исключительно негативным. В «Деяниях франков» Алексея I изобразили особенно отталкивающим персонажем. Император, писал автор хроники, бурно радовался, узнав о разгроме Петра Пустынника и его армии в сражении при Ксерегардосе. Гнусный нечестивец, он приказал своим людям убивать крестоносцев при первой же возможности. В тот час император, кипя и содрогаясь от гнева, раздумывал, каким образом ему искусно и с коварством схватить этих христовых воинов. Но силой божеской благодати ни места, ни времени для того, чтобы навредить ни он, ни его слуги не нашли. Император — глупец и негодяй. Во время осады Никеи он позаботился о том, чтобы турок пощадили и отправили в Константинополь. Так они могли получить инструкции и вернуться, готовые воевать против западных рыцарей. На каждом шагу Алексей I искал возможность помешать походу на Иерусалим. Раймунд Ажильский, который участвовал в походе в составе войска Раймунда Тулузского, тоже не жалел императора в своей хронике. Алексей I, писал он, подкупал своих агентов, чтобы они рассказывали рыцарям красивые сказки о том, какой роскошный прием ожидает их в Константинополе. Слова Алексея I о дружбе не имели ни смысла, ни содержания. На самом деле император был отъявленным лжецом, писал Раймунд. В Никее он раздавал обещание основать приют для нуждающихся франков и щедро наградить крестоносцев. Франки поверили этим искренним словам и приготовились к капитуляции. Но когда Алексей I овладел Никеей, он так отблагодарил рыцарей, что пока он будет жив, люди будут поносить его и называть предателем. Суть обвинений Раймунда Ажильского заключалась в том, что император отправил крестоносцев в Малую Азию и к Антиохии. Хронист считал, что Алексей I осознанно послал европейцев на смерть. Эти яростные нападки на императора следует понимать в контексте присяги, которую он требовал принести в 1096-1097 годах в Константинополе. Они же помогают объяснить, почему крестоносцы удерживали такие города, как Антиохия, которые они должны были возвратить Византии. Первые авторы истории крестового похода очерняли императора, чтобы оправдать решение Боэмунда нарушить присягу, принесенную Алексею I. Норман пошел на это якобы потому, что император не выполнил свои обещания. Именно предательство с его стороны, но не со стороны крестоносцев, сделало клятвы недействительными. В «Деяниях франков» говорится, что император поклялся защищать рыцарей и снабжать по морю и по суше. Алексей I обещал сопровождать экспедицию, а также привести с собой войска и флот. То, что он не прибыл к Антиохии ни во время осады, ни после нее, освободило крестоносцев от присяги. Обвинения высказывались очень настойчиво, однако выглядели неубедительно. Алексей I хорошо организовал снабжение крестоносцев на их пути в Константинополь, и контролировал доставку продовольствия и необходимых припасов в сборный пункт в Дрипане во время наступления на Никею. Европейцы пересекли Малую Азию без жалоб на плохое снабжение, что заставляет сделать вывод о том, что оно было тщательно спланировано и осуществлялось в должном порядке. Когда осенью 1098 года войско крестоносцев подошло к Антиохии, византийцы приняли меры к тому, чтобы оно смогло вести долгую осаду. Именно поэтому Ансельм из Рибмона мог написать домой о том, что запасы кукурузы, вина, масла и других продуктов больше, чем можно было бы представить. То, что зимой 1097-1098 года запасы иссякли, было, конечно, очень досадно, но совсем неудивительно, если принять во внимание то, как было трудно собирать продовольствие зимой и доставлять его по местности со сложным рельефом в Антиохию. Опять-таки нельзя с уверенностью сказать, насколько большой была вина Алексея I в невзгодах, которые пришлось пережить крестоносцам. В письме, которое Стефан де Блуа отправил своей жене из Антиохии в марте 1098 года, то есть когда условия в лагере крестоносцев ухудшились до предела, он не говорит ничего об ошибках императора. Напротив, поставки продовольствия крестоносцам с Кипра и из Лаодикеи продолжались даже после ухода Татики из лагеря. Скорее всего, именно Алексей I приказал своим киликийским наместникам и монахам Сумельского монастыря в Северной Сирии, он имел тесные связи с Константинополем, доставлять провизию и другие необходимые припасы европейцам. Один из историков крестового похода спокойно признает, что глашатые Алексея I продолжали призывать местное население снабжать крестоносцев зерном по суше и по морю. После взятия Антиохии византийские корабли подвозили припасы европейцам, пытаясь сделать это, например, во время осады Арки в 1099 году. Алексей I же был убежден в том, что он выполнил свою часть сделки по оказанию помощи крестоносцам. В ответном письме на послание настоятеля монастыря в Монте-Кассино, отправленном в июне 1098 года, как раз перед тем, как он узнал о плачевной ситуации в Антиохии, император сообщал: «Я умоляю вас самым серьезным образом оказать поддержку армии франков», говорится в вашем рассудительном письме. «Позвольте успокоить ваше святейшество на этот счет. Моя империя стоит за ними и будет помогать им во всех вопросах. На самом деле я уже помог им всем, что было в моих силах, не как друг или родственник, но как отец. Благодаря Богу они продолжают преуспевать на службе, которую начали, и будут продолжать преуспевать до тех пор, пока их влечет благородная цель». Есть и другие подтверждения тому, что в то время крестоносцы были удовлетворены своим положением. В письме к архиепископу Реймса Манассии, датированном февралем 1098 года, Ансельм из Рибмона не придал особого значения проблемам, с которыми столкнулись рыцари. Напротив, он отметил, что во время перехода через Малую Азию к Антиохии экспедиция не встретила никаких препятствий. Христиане освободили 200 городов и крепостей, что Ансельм воспринял как значительное достижение. «Пусть мать церковь Запада, — писал он, — радуется тому, что она произвела людей, способных принести ей такую великолепную репутацию и оказать преогромную помощь Восточной церкви». Короче говоря, в армии крестоносцев было много тех, кто считал, что в первой части 1098 года дела в экспедиции шли хорошо, не держали обиду и не жаловались на Алексея I. И в самом деле упорное нежелание предводителей крестоносцев поддержать Боэмунда, когда он призывал их не отдавать Антиохию, хорошее подтверждение их уверенности в том, что император выполнил свои обязательства. Важно, что именно из Антиохии постоянно отправлялись послания к Алексею I с просьбами дать совет или четкий план действий. Именно поэтому незадолго до взятия Антиохии к императору был отправлен Стефан де Блуа, а Гуго де Вермандуа вскоре после освобождения города. Даже во враждебной по отношению к императору хронике «Деяния франков» отмечается, что послание, которое Гуго вез Алексею I, было вполне однозначным. Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский, Боэмунд, Роберт Нормандский, Роберт Фландерский и все остальные рыцари хотели, чтобы император приехал и вступил во владение Антиохией. Это является твердым подтверждением тому, что клятвы, данные императору, считали нерушимыми даже после взятия города. Кажется, отношение к Алексею Первому начало меняться в худшую сторону, лишь когда начались распри среди лидеров крестоносцев. К осени 1098 года император превратился в козла отпущения, в удобную мишень для нападок честолюбивых руководителей армии крестоносцев. В сентябре наиболее влиятельные рыцари, принимавшие участие в экспедиции, отправили письмо папе Римскому, в котором они рассказывали об ужасных трудностях предыдущих двух лет. Иисус Христос уберег крестоносцев от турок, которые атаковали их со всех сторон, говорилось в письме. Была взята Никея, Антиохия тоже была захвачена дорогой ценой. Теперь рыцари просили папу лично присоединиться к крестовому походу, принять на себя руководство экспедиции и завершить то, что он начал. Авторы письма обосновали свое обращение к папе прямо и недвусмысленно. Алексей I сорвал крестовый поход. Он не просто не заботился о помощи Божьему воинству, но якобы активно действовал против него. Он расставлял всевозможные помехи на нашем пути. Фульхерий Шартрский, который воспроизвел это письмо в своей хронике, предпочел не включать в нее эти заключительные замечания, считая их несправедливыми и нечестными. Нет никаких сомнений в том, что в конце 1098 года была развернута кампания по очернению императора Алексея I. Это случилось ровно в тот момент, когда после взятия Антиохии поход на Иерусалим оказался на грани провала. Византийского правителя обвиняли прежде всего в том, что он не смог или не захотел приехать в город и взять ситуацию под контроль, когда самые влиятельные крестоносцы перессорились между собой. Следовательно, именно император, а совсем не западные рыцари, оказался виновен в разрыве соглашений, заключенных в Константинополе. И опять-таки, это обвинение тоже вызывает вопросы. Нет никаких оснований утверждать, что Алексей I должен был приехать лично, как нельзя говорить, что его отсутствие сделало присягу недействительной. Почему нельзя было передать власть в городе одному из его представителей, как это было сделано в Никее и во многих других городах Малой Азии? Кроме того, очевидцам церемоний принятия присяги в Константинополе было понятно, что Алексей I не давал особых гарантий относительно своего присутствия в экспедиции. Наоборот, как подчеркивал Раймунд Ажильский, император четко обозначил, что не сможет принять участие в кампании из-за множества разнообразных проблем, с которыми он должен разбираться недалеко от своей столицы. Иными словами, обвинения со стороны крестоносцев оказались очень шаткими, и Раймунд Ажильский, похоже, был одним из тех, кто знал об этом. Хронист вообще уклонялся от обсуждения вопроса присяги. «Напишу ли я о самом мошенническом и отвратительном предательстве планов императора? Пусть кто-нибудь другой, кто хочет знать об этом, узнает у кого-нибудь еще». Как мы уже видели, Боемунд, жаждавший оставить Антиохию себе, остался равнодушным к желаниям своих спутников, предводителей похода и рядовых рыцарей, которые хотели идти на Иерусалим. Когда крестоносцы собрались в базилике святого Петра в Антиохии, чтобы попытаться найти компромисс, Раймунд Тулузский спокойно отверг обвинение в том, что обязательства, данные Алексею I, недействительны, и повторил слова присяги, данные императору. Он напомнил всем о том, что было сказано в Константинополе: «Мы дали клятву на Божьем кресте, терновом венце и многих священных реликвиях в том, что не будем оставлять себе без согласия императора какие-либо города и замки, входящие в его владение». Было бы заманчиво считать, что споры о присяге Алексею I зависят исключительно от определений того, что мы понимаем под верностью, а также от незыблемости моральных устоев таких людей, как Раймунд, который считал себя связанным своими обещаниями, и таких, как Боемунд, который так не считал. Хотя важные юридические последствия, данные императору клятвы, конечно же, существовали, имели место и чисто практические проблемы, вызывавшие споры между самими предводителями крестоносцев. Поэтому понятно, что их отношения друг с другом были одним из факторов, повлиявших на отказ графа Тулузского позволить Боемунду обрести свободу действий и получить в свое полное владение Антиохию. Это произошло не только потому, что он хотел соблюдать клятву, данную Алексею Первому. Он также не хотел мириться с тем, что один из его спутников и соперников получит слишком большое преимущество. В этом отношении клятвы, данные императору, представляли собой надежный щит, за которым можно было укрыться. Таким образом, Раймунд получал возможность напасть на Боемунда, сохраняя моральную правоту. С византийской точки зрения ситуация, сложившаяся в Антиохии и вокруг нее, также была сложной и деликатной. Для ее разрешения требовался более тонкий подход, чем исходящий с самого верха напоминание о том, в чем на самом деле заключается смысл клятвы верности. Нет никаких сомнений, что Алексей I точно знал, что делает, когда настаивал на том, чтобы обязательства и клятвы давались так, чтобы их смысл был уяснен предводителями крестового похода. Однако главной целью императора, по крайней мере в 1096 году и в начале 1097 года, было обеспечить спокойный и беспроблемный проход экспедиции через Константинополь в момент, когда позиции Алексея I в столице были очень неустойчивыми. Когда крестоносцы ушли из Константинополя в Малую Азию, а потом на восток, клятвы, которые Алексей I заставил их дать, превратились в очень полезный инструмент, дав ему возможность утверждать, что к нему несправедливо отнеслись как отдельные предводители крестоносцев, так и европейцы в целом. Однако среди всех обвинений, встречных обвинений и запутанных споров об условиях недействительности соглашений, Боемунду было важно иметь возможность просто и ясно доказать, как он смог удержать власть в Антиохии наперекор утверждениям со стороны Византии и даже некоторых крестоносцев, что он не имеет права действовать таким образом. Именно эта сиюминутная политическая необходимость определила отношение к византийскому императору в Европе начала XII столетия. Часть хронистов того времени пыталась доказать, что Алексей I не выполнил свои обязательства перед крестоносцами. Однако другая, намного большая их часть, занималась полномасштабным очернительством лично императора. Реальный ущерб репутации Алексея I был нанесен не деяниями франков и хроникой Раймунда Ажильского, а вереницей описаний, появившихся примерно в тот же момент, когда Боемунд начал набирать людей для похода на Византию после возвращения в Италию в конце 1104 года. В историях крестового похода, написанных Робертом Реймским, Бальдериком Дольским и Гвибертом Нажанским около 1107 года, широко используются деяния франков. Хронисты в точности повторяют очерняющие императора факты. Все трое пишут о радости, которую якобы испытал Алексей I, узнав о разгроме крестьянского крестового похода в 1096 году. Пересказывая деяния франков, они сухо отмечают, что император не поехал в Антиохию, потому что был трусом. Но три хрониста не остановились на таком пересказе и подробно рассказали о мнимых недостатках и ошибках императора. Особенно изобретательным оказался Гвиберт Нажанский. «Мать императора, — писал он, — была ведьмой, хорошо владевшей приемами черной магии. Алексей I же был таким чудовищем, что издал указ, согласно которому семьи, имевшие больше одной дочери, должны были отдавать одну из них в проститутки. Деньги, вырученные от продажи ее услуг, шли на пополнение императорской казны. Семьям, в которых было несколько сыновей, он приказал отдавать одного из них в евнухи. Неудивительно, что когда столько молодых людей лишились способности к деторождению, Алексею I потребовалась помощь Запада, — писал Гвиберт. Такие нелепые обвинения быстро распространялись по Европе и дополнялись историками, которые работали в XII веке и позднее. В одной из историй отмечалось, Алексею I удалось победить Роберта Гвискара в 1085 году лишь потому, что он сказал супруге Нормана, будто возьмет ее себе в жены, если она даст смертельный яд своему мужу, что она и сделала с готовностью. История была подхвачена и приукрашена другими историками, например, Роджером из Ховдена. Этот историк писал, что Алексей I действительно женился на Сешельгаите и сжег ее заживо сразу после того, как короновал в императрице. В первые годы XII века Враждебность по отношению к византийскому императору быстро усиливалась. Это был человек, как писал историк Уильям Мальмсберийский, больше известный своим вероломством и лукавством, чем честным поведением. По труду архиепископа Гийома Тирского, писавшего на несколько десятилетий позже, видно, как к Алексею I относились в государствах, основанных крестоносцами. «Алексею I нельзя доверять», — писал архиепископ. «Император подобен скорпиону, потому что, хотя вы не боитесь его морды, вам нужно стараться избегать уколов его хвоста». Такая точка зрения преобладала в течение столетий. В XVIII веке, например, Эдвард Гиббон воспроизвел карикатурный средневековый образ Алексея I. «Мне следует сравнивать императора Алексея I, — писал он, — с шакалом, который, говорят, следует по стопам льва и пожирает оставшиеся после него объедки». Даже императрица Ирина, утверждал Гиббон, была невысокого мнения о своем муже и разделяла взгляды других. Поэтому после смерти императора она приказала написать на его могиле эпитафию: «Ты умер так, как ты жил, лицемером». Репутация императора Алексея I так никогда и не восстановилась, а кампания по его очернительству серьезно повлияла на понимание сути и объяснение результатов первого крестового похода. Императора едва упоминали в описаниях похода на Иерусалим, особенно в рассказах о его причинах. После споров в Антиохии имя Алексея I было вычеркнуто из истории. Латиноязычные хронисты в те годы сознательно отодвинули его в сторону, и с тех пор Алексей I так и оставался на периферии, просто как случайный участник кампании. Можно даже сказать, что успехи Алексея I в Деволе в 1108 году лишь укрепили его негативный образ. Западные хронисты стремились изо всех сил оспорить его претензии на то, что считалось по праву принадлежавшим крестоносцам, в первую очередь на Антиохию. Между прочим, Боэмунд так никогда не вернулся в город, чтобы занять свою новую должность. Это означало, что власть императора в Антиохии осталась чисто номинальной. Послам, направленным императором к Танкреду с целью принудить его выполнять условия Девольского договора, оказали очень сдержанный прием. Норман отказался принимать требования императора, заявив послам, что не отдаст власть над Антиохией даже в том случае, если его противники придут к нему с огненными руками. Когда в 1111 году Боэмунд умер, в соответствии с договором контроль над Антиохией должен был перейти к Византии. Но смерть Боэмунда произошла в неподходящий для императора момент. Пока Боэмунд был жив, оставалась надежда, что он сможет повлиять на Танкреда. Теперь у Алексея I почти не оставалось возможности извлечь выгоду из договоренности с Боэмундом или использовать Девольское соглашение для опровержения клеветы на себя, содержащейся в первых хрониках крестового похода. Как ни странно, Боэмунд не заработал себе славы предателя. Его память была увековечена совершенно по-другому. На его популярности на Западе почти не сказалось завершившейся катастрофой наступления в Эпире. О его договоренности с императором было мало что известно за пределами Византии. В устах историка Альберта Ахенского, который писал через 10 лет после смерти Нормана, он был Боэмундом, блистательным князем Антиохии, назначенным богом. Надпись на куполе собора в городе Каноса, Каноса ди Пулья в современной Италии, в Южной Италии, где был похоронен Боэмунд, также выражает явно более позитивные воспоминания о нем, чем он заслужил, согласившись на условия Девольского договора. «Под этой крышей покоится благородный князь Сирии. Во всей вселенной никогда не родится человек лучше его. Греция была завоевана четырежды, в то время как большая часть мира долго знала гений и силу Боэмунда. Благодаря своей добродетели он силами десятков победил тысячные колонны, как это хорошо известно городу Антиохии». О том, как благороден был Боэмунд, говорят надписи над бронзовыми дверями в южной части собора. Он завоевал Византию и защитил Сирию от врагов. Его нельзя назвать богом, но он, конечно, больше, чем обычный человек. «Входя в церковь, молитесь за могучего Боемунда», — гласит надпись, «чтобы этот великий воин был счастлив на небесах». Утверждать, что Боемунд четырежды побеждал Византию, значит вводить людей в заблуждение. Все три войны против Византии в Эпире, в которых Норман принимал участие в 1081, 1083, 1084, 1085 и 1107, 1108 годах, завершились неудачами, в то время как крестовый поход едва ли можно представить как победу Боемунда над империей, особенно с учетом его унизительной капитуляции в Деволе. Но надписи в Каноссе представляют собой далеко не единственное подтверждение легкомысленного отношения к истине, характерное для той эпохи. В поэме, автором которой является некий французский монах из долины Луары, последнее вторжение Боемунда в империю представлено как огромный успех. Герой Антиохии не только теснил императора Алексея I, который сражался как загнанный в угол дикий вепрь, но и рассеял императорскую армию, посланную против него. Кампания завершилась не сокрушительной победой Византии, а совсем наоборот, заключением мирного договора, предложенного Боемундом, и с готовностью принятого императором, который был просто счастлив признать превосходство Нормана. И именно Алексей I, говорилось в поэме, дал клятву верности Боемунду, а не наоборот. Когда шла речь о Боемунде и императоре Алексее I, память входила в противоречие с исторической реальностью. На самом деле, Алексей I и Боемунд были не единственными действующими лицами, чьи роли и репутация после Первого крестового похода были перекроены. Как это ни удивительно, роль Папы Римского также была пересмотрена. Урбан II внес решающий и самый большой вклад в организацию похода на Иерусалим. Его пламенные речи перед европейским рыцарством оказались чрезвычайно эффективными и привели к тому, что десятки тысяч людей взяли крест и отправились на Святую Землю. Лидеры крестоносцев признавали его роль, когда обращались к нему с письмом из Антиохии в 1098 году после взятия города. Однако упоминание об Урбане II в первых описаниях крестового похода, как мы видим, отсутствует. Ни в деяниях франков, ни в истории франков Раймунда Ажильского, судя по всему, не говорится, что первый крестовый поход был задуман и организован папой римским Урбаном II. Раймунд Ажильский, который двигался вместе с отрядом графа Тулузского, в начале своей хроники похода на Иерусалим даже не упоминает о папе. Событие, которое, казалось бы, стало толчком к экспедиции и навсегда изменило средневековый мир, волнующая речь Урбана II в Клермоне, не упоминается в хронике ни прямо, ни косвенно. Автор известных деяний франков также ни словом не обмолвился о Клермоне. Там сообщается, что папа отправился на север от Альп и призывал народ взяться за оружие и идти на восток, но он не упоминается как инициатор крестового похода. Он просто разжег сердца по всем землям франков. По мнению автора, папа лишь приобщился к духу похода, но никак не влиял на события. Лишь в хрониках, написанных через 10 лет после событий в Клермоне, роль папства была сформулирована четко. Роберт Реймский, Бальдерик Дольский и Гвиберт Нажанский, написавшие свои хроники через несколько лет после взятия Иерусалима, заново переформулировали первопричину крестового похода, указав на Урбана II как на его главного протагониста и вдохновителя. Вольно или невольно, папа заполнил вакуум, образовавшийся после вычеркивания императора Алексея I. Центральная фигура, стоявшая за мобилизацией западных рыцарей, за 10 лет после крестового похода была отодвинута на задний план и с той поры остается там. Таким образом, получается, что в освобождении Иерусалима нет никакой заслуги Урбана II, а вся его титаническая работа, направленная на привлечение тысяч жителей Западной Европы к походу на защиту церкви, не придала крестовому походу мощнейший импульс. Скорее всего, папа так и не узнал об освобождении священного города, хотя и скончался в конце июля 1099 года, через несколько недель после события. Новость об этом не могла дойти до него так быстро. Он также не дожил до того, чтобы увидеть плоды своей работы по объединению церкви. Хотя во время собора в Бари в 1098 году переговоры по примирению с православной церковью состоялись, ситуация не улучшалась так быстро, как он, быть может, надеялся. Но в Западной Европе, по крайней мере, он с большим искусством организовал поддержку крестового похода, что, в свою очередь, заложило основу власти и авторитета папства в западном мире. Урбан II был избран папой в 1088 году в Террачине. Его и других старших епископов изгнали из Рима. В начале 1090-х годов позиции Урбана оставались очень шаткими, потому что его переиграл антипапа Климент, который пользовался поддержкой могущественного германского императора Генриха IV. Однако успех первого крестового похода решил исход противоборства пап в пользу Урбана II. Климент III быстро лишился влияния и власти. Такой резкий поворот в судьбе антипапы привел к тому, что ради обеспечения безопасности после смерти Климента осенью 1100 года выборы его преемника пришлось проводить тайно под покровом ночи. Однако тогда Генрих IV уже открыто говорил о готовности подчиниться преемнику Урбана II Пасхалию II. Германский император упустил возможность принять участие в Первом крестовом походе из-за враждебных отношений с папой. Вскоре после взятия крестоносцами Иерусалима он объявил, что намерен отправиться на восток после совершения торжественных богослужений зимой 1102 года. Генрих IV пытался также устранить раскол в католической церкви. В начале следующего года он отправил послание своему крестному отцу Гуго, могущественному настоятелю аббатства Клюни, в котором предложил возобновить переговоры с Римом. Кроме того, он хотел извлечь выгоду из своего образа крестоносца. Действия Генриха IV не повлияли на решимость нового папы демонстрировать власть, обретенную благодаря крестовому походу. К 1102 году императора уже обвинили в ереси. Вернувшихся со святой земли рыцарей даже призывали напасть на него. Власть папы была такова, что уже в начале следующего года германский император признался одному из самых старых сторонников понтифика, что он виноват в расколе церкви и желает примирения. Однако лишь в 1122 году Вормский конкордат и Первый Латеранский собор, состоявшийся годом позже, признали, что борьба за инвеституру, такое название было дано конфликту между папством и германскими императорами, окончательно завершена. Хотя только второе поколение хронистов похода на Иерусалим признало настоящие заслуги папы Урбана II и уделило ему достойное место, мало кто сомневается в том, что первый крестовый поход стал триумфом понтификов. Кстати, и для того, кто стоял за призывом папы Урбана II взяться за оружие, для Алексея I Комнина, поход стал крайне выгодным мероприятием. Благодаря крестовому походу ситуация в самой империи и вокруг нее разительно изменилась. К весне 1095 года Византийская империя оказалась в опасном положении. Ее политика в Малой Азии потерпела полный крах. Империя лишилась плацдарма, с которого она могла бы начать возвращение контроля над Анатолией. К северу от столицы дела шли немногим лучше. Сербы и кочевники-половцы вынуждали до предела растягивать и без того истощенные военные ресурсы. Константинополь едва выдерживал давление. Полномасштабный мятеж мог закончиться свержением и убийством императора. Через 12 лет ситуация изменилась до неузнаваемости. Никея опять принадлежала империи. Западное побережье Малой Азии и важнейшие речные долины во внутренних районах снова попали под контроль Византии. С коварными турецкими военачальниками разобрались раз и навсегда. С Клычарсланом были установлены хорошие отношения, которые гарантировали мирные соглашения, соблюдавшиеся с лета 1098 года. Были освобождены Киликия и важные порты на южном побережье Анатолии. Удалось умиротворить даже сербов. В этом Византии помогло своевременное вмешательство Раймунда Тулузского, который в 1097 году как раз направлялся в Константинополь. Ну и в довершении всего Антиохия была опять в руках христиан, и Византия, несомненно, претендовала на нее. Хотя непримиримость Танкреда после подписания в 1108 году Девольского договора вызывала раздражение, она оказалась лишь временным неудобством. Опыт, полученный крестоносцами в Иерусалиме, показывал, что угроза со стороны мусульман не уменьшится. Алексей I и Византия были ключевыми союзниками европейцев. Рыцари, обосновавшиеся на Востоке, понимали, что нуждаются в помощи византийцев. Именно поэтому хронист Фульхерий Шартрский, служивший капелланом у Балдуина Бульонского в Одессе и Иерусалиме, старался не разжигать страсти. Его отчет о крестовом походе был миролюбив по отношению к императору. Как мы видели, он предпочел исключить из него взрывоопасный последний абзац письма крестоносцев, отправленного папе в 1098 году из Антиохии. Там императора обвиняли в неоказании помощи крестоносцам и стремлении навредить им во время похода. В отличие от своих коллег на Западе, Фульхерий понимал, что от конфликта с теми, чья поддержка может оказаться жизненно важной в будущем, никакой пользы не будет. Другие хронисты тоже были сдержаны в своих оценках Алексея I и Византии и не разделяли желание очернить императора, характерного для западных авторов. Алексей II продолжал внимательно наблюдать за ситуацией на Востоке. После смерти Раймунда Тулузского в 1105 году он отправил послов в Триполи, где Раймунд обосновался в начале XII века, чтобы гарантировать верность его преемника Византии. Через 3 года император принял присягу от прибывшего в Константинополь Бертрана Тулузского, которому был оказан такой же прием, как и предводителям крестоносцев 10 лет тому назад. Он получил щедрые дары и был принят лично Алексеем I. Выгоды, которые Византия получила благодаря крестовому походу, можно измерить по-разному. В XII веке появилась обновленная империя, суровая, уверенная в себе и воинственная, очень похожая на самого Алексея I. Экономика, которая во время переворота Комнинов в 1081 году была в плачевном состоянии, теперь снова переживала бум, получив мощные стимулы благодаря перечеканке монет, растущей торговле с Венецией и другими итальянскими городами-государствами и, конечно, самому крестовому походу. Расходы на содержание армии, наконец, стабилизировались. Если в первую половину своего пребывания на троне император почти каждый год был в поле, то после прохода крестового похода по территории империи он редко лично возглавлял армию. К 1107 году налоговая система в Византии была полностью пересмотрена на основе документально подтвержденной земельной собственности. Это позволило государству правильнее оценивать частную собственность и доходы от нее. В империю вернулись стабильность и процветание. Существует одна примечательная поэма, написанная в форме наставления Иоанну II, наследнику императора. Она появилась приблизительно в одно время со смертью Алексея I в 1118 году. В ней содержится описание царствования Алексея I, не забыты трудные и неспокойные времена, которые ему довелось пережить, оказавшись у власти. Однако со временем все, включая орды всадников с Запада, преклонились перед великим правителем. Если Иоанн II прибегнет к тем же методам, у него тоже получится извлечь пользу из опыта и мастерства своего отца. «Деньги и подарки следует давать охотно и в мягкой манере», — учил Алексей I. «Новому императору следовало набивать золотом и подарками открытые рты европейцев и делать это с любовью. Чтобы вести такую политику, нужно собирать большие запасы в кладовых, чтобы ты мог удовлетворять корыстолюбивые народы, которые движутся вокруг нас совсем как раньше». Если выражаться коротко, то новому императору следовало относиться к Константинополю как к источнику золота, из которого можно активно извлекать награды и приманки и раздавать их. Пока он действует в таком ключе, его царствование останется стабильным. Это было удивительно смелое видение мира, основанное на политике и успехах Алексея I. Поэма показывает, в какую силу император вошел после крестового похода. Это хорошо видно в истории последних лет царствования Алексея I. Когда Генрих V, младший сын и преемник германского императора Генриха IV, в 1111 году занял Рим и взял в плен папу Пасхалия II, Алексей I отправил послов в Монте-Кассино, чтобы выразить свою поддержку понтифику. Император пожелал лично прибыть в Рим, чтобы гарантировать безопасность города и папской власти в будущем. Он предложил, чтобы он или его сын Иоанн стали императорами Священной Римской империи. Результаты крестового похода так сильно изменили ситуацию в Византии в лучшую сторону, что притязания Алексея I распространились даже на власть над Римом. Однако негативный образ Византии и ее императоров все сильнее закреплялся в сознании жителей Западной Европы. Что касается реальной политики, то недоброжелательное отношение к Алексею I проявилось только во время прохода рыцарей Второго крестового похода 1146-1147 года через Малую Азию. Сложности, с которыми столкнулись германская и французская армии, заставили их искать козла отпущения, на которого можно было бы свалить вину за неудачу людей, делающих, казалось бы, богоугодное дело. Виноватым был объявлен император Византии Мануил I Комнин, внук Алексея I, который стал целью злобных нападок по всей Европе. На него обрушились те же наветы, что и на его деда. Его обвиняли в вероломстве, двурушничестве, симпатиях к исламу, предательстве защитников христианства. Раздавались призывы к полномасштабному крестовому походу против самой Византии. Репутацию империи на Западе восстановить не удалось. Как раз тогда Анна Комнина решила, что пришло время реабилитировать отца и рассказать о его достижениях. Однако она столкнулась со сложной задачей — представить объективное описание царствования Алексея I. С одной стороны, он спас Византию от разгрома. С другой — посеял семена, которые в будущем принесут множество новых проблем. Получившееся в результате повествование оказалось напыщенным, противоречивым и богатым на скрытые смыслы. Оно до сих пор вводит читателей в заблуждение. Когда мы пытаемся расшифровать хаотическую последовательность событий, изложенных в хронике Анны, то получаем ясную картину. В середине 1090-х годов Византийская империя оказалась на грани катастрофы. Результатом политики Алексея I на Востоке стали сплошные неудачи, в то время как постоянные атаки врагов и поражения, которые Византия терпела на территориях севернее Константинополя, угрожали разрушить то, что еще оставалось под властью империи. Финансы государства находились в плачевном состоянии, из-за чего у Алексея I не хватало ресурсов для организации отпора врагам на Востоке империи. Это, в свою очередь, привело к тому, что вся византийская аристократия утратила доверие к нему и организовала полномасштабный заговор. Анна Комнина писала, что одно дело — иметь дело с беспокойными западными рыцарями. Но император не меньше, если не больше, опасался восстания своих подданных и всеми способами старался защитить себя и искусно воспрепятствовать осуществлению их намерения. Но кто сможет рассказать о массе бедствий, постигших его? Приспосабливаясь ко всему, применяясь как только можно к обстоятельствам, обращаясь к делам, не терпящим отлагательства, он действовал как хороший врач, следующий правилам своего искусства. «Император, — писала его дочь, — был подобен кормчему, ведущему свой корабль по волнам бесконечного прибоя. Не успеет разбиться одна волна, как на него уже накатывается следующая». Все время, как один вал за другим, набегали на императора потоки бед, и Алексей, как говорится, не мог ни свободно вздохнуть, ни сомкнуть глаз. Алексей I ответил на этот натиск с завидной решимостью. Историю первого крестового похода уже многократно рассказывали прежде. Описание подвигов таких людей, как Боэмунд, Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский, веками передавались из поколения в поколение. Имена и деяния Балдуина из Кальдеруна и Ашара из Монмерля, которые не вернулись домой, были сохранены для грядущих поколений благодаря их героизму и самоотверженности, проявленным в борьбе за освобождение священного города Иерусалима. Гораздо меньше известны имена тех, чьи действия послужили причиной первого крестового похода. Но Абул-Касима, Чакабея, Бурсука, Тагартака и Никифора Диогена следует упоминать во всех исторических трудах, посвященных походу, изменившему средневековую Европу. Они привели Византию на грань катастрофы и вынудили Алексея I обратить свой взор на Запад. Нападения и мятежи, организованные этими людьми, привели в конечном итоге к восстановлению власти христиан в Иерусалиме более чем через 450 лет после того, как он был покорен мусульманами. Но есть еще один человек, который выделяется из бесконечной череды исторических персонажей. Это Алексей I Комнин, который положил начало цепи событий, явивший миру крестовый поход. Призыву императора было суждено изменить мир Средневековья, расширить географические, экономические, социальные, политические и культурные горизонты Европы. После более 900 лет забвения Алексей I должен вновь занять подобающее место в истории первого крестового похода.